Примостившись в уголке ящика и сжавшись в комок, он пытался хоть чуть-чуть согреться, обхватив свои согнутые в коленях ноги, тощими грязными руками, прижавшись к ним всем телом и пряча лицо в насквозь отсыревшей одежде. Ему было холодно и страшно. Грязные, пропитанные насквозь водой тряпки не спасали от холода, а при малейшем ветерке мороз пробивал до самых костей. А самым паршивым было то, что мальчишка не понимал, что произошло. Где-то в глубине подсознания он чувствовал неправильность окружающего его мира, но не понимал, в чем она выражается. Он не помнил, ни как здесь оказался, ни как его зовут, ни даже то, где и когда находится это, здесь. И все это вместе взятое заставляло еще больше страшиться каждого шороха. А еще очень хотелось есть. Даже не есть, а жрать. Казалось, что его желудок сморщился, скукожился и прилип к позвоночнику. Послышался какой-то шум. Вначале где-то вдалеке, но с каждым мгновением он становился все ближе и ближе. Вскоре он разделился на две части, одна из которых напоминала хлесткие удары бича, вторая — звуки грома. Мальчишка, осторожно выглянув из своего убежища, взглянул на небо, но там, несмотря на его черноту и непрекращающийся моросящий дождь, не было никакого намека на то, что началась гроза. Очередной удар грома, не сопровождающийся вспышкой молнии, заставил его насторожиться и еще больше вжаться в мокрую стенку короба и замереть. Доносившиеся до него хлесткие удары бича, непрерывно следовавшие один за другим, вдруг стали удаляться, а вскоре и совсем стихли. Воспоминания с той встречи со старым знакомым стали проявлять себя довольно часто. И все бы ничего, но порой они проявлялись в самый неудобный момент, и это было не слишком приятно. «Длинный, Семен, ты опять завис в своих мечтах. Иди скорее сюда. Смотри, какого осетра пацаны выловили. Во праздник-то будет». Длинный вздрогнул, услышав крик, зовущий его к пристани, и, поднявшись на ноги, направился на зов, посмотреть, что же такого удивительного привезли мальчишки. В лодке, пришвартованной к недавно построенному пирсу, помимо основного улова, лежал полутораметровый красавец. «Как же вы умудрились подцепить такого?» – удивленно спросил он. «Сеть как бы мелковата для него». «Да не, он просто рядом вынырнул, когда мы сеть вытаскивали, и Яшка его со всего маху веслом огрел, наверное, с испуга, но говорит, что специально целился, хотя вначале заорал как бешеный: акула, акула, и давай по воде веслом шлепать, и видать все же попал куда следует, потому как сомлела рыбка, тут мы ее и вытянули, а вытягивали, не поверишь, чуть животы не надорвали, всяко больше 6 пудов вытянет». Дела после той памятной встречи пошли в гору. Не то чтобы прямо очень-очень, но все же. Вскоре к ним присоединилась еще одна ватага мальчишек, и всего в подвалах разрушенного храма теперь обитали около 40 человек. Не все были согласны с порядком, установленным Длинными и его ближниками. Ведь до сих пор ватаги беспризорников привыкли к вольнице. То есть можно было прогуляться по городу, при случае стибрить кошелю зазевавшегося селянина, ощупать пьяного, оставив последнего другой раз и без порток, налететь на хлебную лавку. Да, все это было несколько рискованно, вполне можно было нехило огрести, что чаще всего и происходило, но зато сколько рассказов и воспоминаний на вечерних посиделках. А тут тебя заставляют работать, и только потом предлагают пожрать. А как же вольное братство, взаимопомощь? И тут появляется большой и длинный облом: сотоварищи. Хочешь спать в тепле и вкусно питаться? Будь добр, поработай. Не хочешь прикладывать для этого собственных сил? Гуляй отсюда. Город большой, место найдешь. А дармоеды здесь не нужны. Пару раз Длинного пытались подловить и наказать за такое отношение. Типа: свои пацаны, а ты как падла. Но пока везло. Первый раз под руку попалась оглобля, и нападающие после нескольких взмахов начали сыпать угрозами издалека. Те, которые успели разбежаться, разумеется. Второй раз тоже удалось отмахаться, благо что встреча произошла неподалеку от колхоза, и нападение заметили находящиеся на пристани мальчишки. А тем же вечером на общем сборе решили, что отныне Длинный никуда не отлучается в одиночку. Все прекрасно понимали, что если с ним что-то случится, то опять начнется вольница, которая вроде и неплоха, но с другой стороны, чтобы вот так каждый день засыпать сытым и в тепле, можно забыть. А кому не нравится, скатертью дорога. Кирпичные завалы, оставшиеся от разрушенного храма, удалось разобрать полностью. На общем сходе решили, что восстанавливать храм не имеет смысла, хотя многие пацаны были верующими. Тем более, что ничего из атрибутики храма не сохранилось, да и по большому счету, Никаких мальчишечьих сил не хватило бы на это, потому Длинный предложил выход из этого положения. Самую дальнюю комнатку подвала было решено переоборудовать под часовенку. Конечно, это было совсем не то, хотя бы из-за отсутствия служителей, но хоть что-то. К его удивлению, уже через несколько дней там появилось множество икон, и те, кто хотел, посещали эту комнатку, исполняя свои нужды. Собранный же кирпич пока был сложен в аккуратные штабеля, чтобы в будущем из него отстроить загоны для живности. Сейчас рыбная ловля обеспечивала не только нужды колхоза, но и оставалось что-то на продажу. На вырученные средства покупался и картофель, и хлеб, и даже одежда для населяющих подвалы пацанов. Конечно, хватало далеко не на все, но как-то выкручивались, восполняя самое необходимое. А построив загоны, вполне можно было бы вырастить тех же овец, благо травы вокруг вдосталь, или поросят, рыбы им на корм тоже хватает, да будет мяско с рыбным вкусом, но это все же лучше, чем одна рыба. Продразверстка не сильно коснулась обитателей бывшего храма. Разумеется, их не оставили в стороне, но, во-первых, Длинный предъявил выправленные в исполкоме городского совета документы, согласно которым они числились не крестьянами, а предпринимателями, занимающимися ловом рыбы и ее продажей. А, во-вторых, он не отказывался от оплаты налога и предложил отгрузить рыбы столько, сколько нужно. Видимо, тот, кто занимался продразверсткой, прекрасно понимал, что уже на завтра эта рыба загниет, и от нее придется мало того, что избавляться, так еще и отвечать за принятый вес и сохранность. На этом все и завершилось. Правда, чтобы получить полную индульгенцию, Длинному пришлось частенько подкармливать исполком, отвозя туда особо интересные экземпляры, но в итоге никто не оказался обижен. Хотя, как выяснилось несколько позже, все это только казалось. В конце августа, во время очередного посещения городского исполкома, до Длинного донесли скорбную весть о гибели Георгия Яновича Фридмана. Как именно он погиб, было не совсем ясно, точнее не афишировалось. Как это произошло, разумеется, знали, но Длинному эту весть подали в сильно урезанном виде, сказав лишь, что его покровитель погиб как герой, защищая обоз с продовольствием. Впрочем, было и так понятно, что взбунтовавшиеся крестьяне, видя, что их обрекают на голод, отбирая последние, не стали дожидаться развязки, а просто перебили обидчиков. Уже через неделю после похорон Длинного вызвали в исполком городского совета и объяснили, что Георгий Янович не имел права оформлять документы на семена Шумилова, так как последний не является совершеннолетним. Тогда на это не обратили внимания, сочтя товарища Фридмана опекуном семена, но сейчас, когда последний погиб, не хотелось бы попасть под пресс из-за нарушения закона. По закону для управления имуществом и заключения договоров требуется возраст 17 лет с попечителем, и только с 21 года без него. Но учитывая то, что Семен является сыном прославленного революционера, ему будет позволено продолжение деятельности, но при условии, что в его коллектив вольется представитель городского совета, который будет исполнять роль попечителя по совершеннолетию товарища Шумилова. Деваться было некуда, и пришлось вводить в совет хозяйства дополнительного человека. О том, что это чисто фиктивная должность, было понятно сразу. Причем фиктивной она являлась только ради соблюдения закона. А вот то, что ему придется платить зарплату, да еще и отстегивать процент с выручки, было уже далеко не фиктивным. При этом всей работой данного индивидуума был надзор за ловом рыбы, ее учет, чтобы, не дай бог, не попытались скрыть лишнее, и сытный обед, подаваемый отдельно, и погуще, и пожирнее. И все это совсем не отменяло еженедельных подношений. В исполкоме любили вкусно покушать, несмотря на начавшийся голод, и потому открытым текстом сказали, что подобные продуктовые выдачи совсем не отменяются. Но и это еще оказалось не все. Еще через неделю после того, как оного представителя утвердили, до семена донесли, что в связи с неурожаем зерновых и начавшимся голодом, с этого месяца он обязан платить налог натурой, то есть выловленной рыбой, и этот налог будет составлять 60%. Но учитывая, что официальный налог объявлен в размере 30%, разница будет компенсироваться и зачисляться на счет колхоза «Светлый путь», но с отсрочкой платежа до следующего урожая зерновых. Когда будет именно этот урожай, и будет ли он вообще, и следующий после которого, не уточнялось. Длинный попытался было предоставить расчеты, говорящие о том, что 30% от улова, оставляемых ему, не хватит даже на собственный прокорм, и в то же время увеличить лов, тоже не представляется возможным. В конце концов в его хозяйстве работают не взрослые мужики, а дети. И потом, ладно сейчас, а что будет зимой, когда Волга покроется льдом и лов вообще может упасть практически до нуля? Но в итоге услышал, что это и есть та причина, по которой возраст управления подобными предприятиями наступает с 21 года. Другими словами, работай, лови больше, а не будешь справляться, замену найдем. Понимая, что все это не может завершиться просто так, Длинный собрал совет колхоза и рассказал о том, что под их организацию начали копать. Другими словами, искать поводы и причины, чтобы отобрать и присвоить ее себе. В конце концов, безработных мужиков половина города, а уж найти среди них желающих за паек половить рыбку, не такая большая проблема. Скорее всего, в ближайшее время это и произойдет, и потому нужно решить, что делать дальше. Мнение, как всегда, разделились. Кто-то предлагал собраться всем колхозом и идти добиваться правды, кто-то подумывал о том, как пережить зиму, кто-то, не став дожидаться финала, собрал свои манатки и вернулся к вольнице. Большая часть решила все же остаться и дождаться итога, посмотрев, чем все это закончится. В конце концов в городе стали частенько организовывать облавы и многих уже распределили по детским домам и приютам. Это был неплохой выход из положения, учитывая скорую зиму. На этом, собственно, и остановились, решив пока по возможности откормиться, чтобы подготовиться к зиме и полуголодному существованию в приюте. А еще через месяц усадьбу колхоза «Светлый путь» окружил взвод красноармейцев, и всех находящихся в этот момент на территории усадьбы загрузили в подъехавшие воронки и отправили в городскую тюрьму. Правда, ненадолго. Все же беспризорники не преступники. Имя. Сержант милиции поднял глаза на сидящего по другую сторону казенного стола высокого мальчишку, в довольно приличной и достаточно чистой, хотя и не новой одежде, состоящей из форменного френча, дореволюционного пошива и точно таких же галифе с лампасами, закрытыми чуть ниже колен кирзовыми сапогами. Сапоги хоть и были несколько припорошены пылью, однако все же блестели как у того кота, а сами голенища были заломлены с таким изяществом, что пацан скорее походил на какого-нибудь криминального авторитета, нежели на беспризорника. Слегка взлохмаченные волосы парня прикрывала потертая кожаная фуражка хулиганка с переломленным козырьком, что только добавляло уверенности в том, что парень далеко не прост. Длинный, как бы нехотя и равнодушно произнес паренек, из-под лобья взглянув на сидящего напротив него усталого мужчину. Основательно потертая, хотя и тщательно выглаженная форма служащего довольно грозной конторы, говорила, что перед ним находится скорее оперативник, проводящий большую часть своей службы в поле, чем штабист, занимающийся перекладыванием бумажек в конторе. Я спрашиваю имя, а не кличку. Несколько усталый и безразличный тон хозяина этого помещения говорил скорее о том, что все происходящее здесь ему ужасно надоело, и было бы гораздо интереснее заняться чем-то более привычным, нежели заполнять сопроводительные записки на очередного беспризорника, выловленного в результате очередной облавы. Не помню. Длинный я. Паренек отвечал на вопросы через губу, выражая свое, если не презрение, то безразличие происходящему. При этом он, чуть прищуренным взглядом искоса разглядывал помещение, в котором сейчас находился. Пошарпанный стол с местами подранным зеленовато-серым сукном и бронзовым массивным колокольчиком, стоящим возле чернильницы непроливайки, стоящий в некотором отдалении шкаф до отказа забитый серыми папками и стопками бумаг, грозящими вот-вот вывалиться оттуда и удерживаемые лишь каким-то чудом и шнурком, завязанным за деревянные ручки и не дающие дверцам распахнуться, вбитые в стену у входа, довольно длинные гвозди, изображающие вешалку с висящими на ней, потертой шинелью и каким-то грязноватым ватником, грязные резиновые сапоги с высокими голенищами, стоящие под вешалкой. И как ты предлагаешь мне обозначить тебя в сопроводиловке? А поровну, все равно это ненадолго, зима пройдет и сбегу, что в голову придет, то и пиши. Мальчишка приподнял голову и презрительно оттопырил нижнюю губу. А чем тебе не нравится детский дом? Кормит, одевают, обувают, учат. Спать будешь в мягкой кровати, а не под забором. Питаться нормально. Аккуратно положив простенькую деревянную ручку с металлическим перышком на край чернильницы, мужчина сложил свои руки на стол и, слегка навалившись на них телом, всмотрелся в сидящего напротив него пацана. Чем тебя все это не устраивает? Я уже большой мальчик. прищурившись и вперев свой взгляд в сержанта, произнес пацан: «И в сказки давно не верю. То, чем кормит в детдоме, другая свинья пятак будет воротить. Одевают, да на мне сейчас буржуйский фрак в сравнении с тем гнильем, что придется носить через пару дней. Чему может научить вечно пьяный сторож, у которого за плечами церковно-приходская бурса и 7 коридоров? А спал я не под забором, а в нормальном помещении, и питался не в пример лучше, чем ты мне обещаешь. И не только я, но и 40 мальчишек, которые, наверное, впервые со своего рождения спали в человеческих условиях и питались трижды в день, наедаясь вдосталь. А вы ограбили нас и обрекли на полуголодное существование в промерзших бараках приюта, вместо того, чтобы поддержать начинание и чем-то помочь. Если твоя власть готова ограбить собственного ребенка только ради своих амбиций и победных реляций наверх, мне с ней не по пути. Короче, начальник, отправляй на этап, все равно этим все и закончится. Хау, я все сказал». Сержант еще некоторое время вглядывался в мальчишку, потом, вернувшись к своим записям, произнес: «Запишем, как есть, Семен Шумилов, да хоть Наполеоном». Презрительно вставил парнишка: «Родился в 1908, сержант взглянул на пацана: «Первый раз получил я свободу по указу от, тьфу ты», вдруг запнулся паренек, «7-м, артист, нараспишись здесь, неграмотные мы, крестик поставь, а самому, лень что ли, положено так». Мужчина придвинул пареньку лист с записями, обмакнул перо в чернильницу, но на мгновение задумавшись, аккуратно протер его о крайне проливайки и, выдвинув столешницу, достал оттуда химический карандаш. Послюнявив кончик, протянул его пацану и, показав место на бумаге, произнес: «Здесь, карандашом проще будет, а то сейчас кляксу поставишь и заново все переписывать». Паренек весело взглянул на сидящего напротив него сержанта, привычным жестом взяв в руку карандаш и, совершенно не задумываясь, оставил на листе бумаги довольно затейливую подпись, в которой, однако, четко прослеживались и буква, сговорящая об имени, и другие буквы, указывающие на озвученную сержантом фамилию. «А говоришь, неграмотный, вон как лихо расписываешься, так все лето тренировался, от нечего делать», с ухмылкой ответил тот, «знал, что заставит». Сержант ухмыльнулся и, взяв в руку колокольчик, встряхнул его. На его перезвон дверь приоткрылась и в комнате показалась чья-то голова, увенчанная потертым островерхим суконным шлемом, так называемой «буденовкой». «С этим все, следующего давай», произнес сержант. «Удачи тебе, Семен Шумилов», неожиданно добавил он, «на прощание». «Да, пошел ты», огрызнулся парень, выходя из кабинета. Выйдя в коридор, паренек слегка замешкался, но был тут же легким толчком отправлен в нужном направлении и оказался в небольшой комнатке, в которой находилось около полутора десятка пацанов, как и он, задержанных и доставленных сюда во время облавы. Оглядевшись, он прошел сквозь расступающихся в стороны пацанов к довольно большому застекленному окну с толстой решеткой. Пристроившись на широком подоконнике возле сидящего там паренька, достал из глубокого кармана слегка помятую пачку герцеговины «Флор» и, достав из нее папиросу, прикурил от небольшой бензиновой зажигалки, сделанной из патронной гильзы. Глубоко с наслаждением затянулся и выпустил дым в приоткрытую створку рамы, передавая зажженную папиросу своему соседу по подоконнику. «Ну, что, лепеха, готов к труду и обороне?» — спросил он своего соседа после очередной затяжки. «А куда деваться-то?» — вполголоса произнес тот. «Может, стоит в Ташкент чухнуть, как раньше планировали. Говорят, город хлебный. Может, и хлебный. И то не факт, в самом Ташкенте еще может и ничего. А вообще там просто жопа. Да потеплее, но ты не хочешь понять главного. Выловит там тебя, запрут в сарай с баранами и будешь за кусок лепешки с утра до ночи хлопок собирать. До зимы. А зимой выбросит в степь подыхать. И это в лучшем случае, а то и просто прирежут, как барана, и собакам скормит. И оттуда не сбежишь. Там степь, пустыня, на сотню верст, и ни единого колодца. Да ну нах, но люди-то живут. Живут местные. А тебе на один чуб глянуть и сразу понятно становится, чужой. А чужие там только рабы. А как же советская власть? А нет ее там, и не будет никогда. Не расстраивайся, найдем место». В этот момент приоткрылась дверь и разговор сам собою прервался. Сделав по последней затяжке, друзья затушили папиросу о подоконник и, выбросив ее в окно, спрыгнули со своего насеста и приготовились слушать вошедшего в комнату человека. «Так, граждане-беспризорники», — произнес знакомый нам сержант, — «жулики, тунеядцы, алкоголики, песчаный карьер, два человека», — вполголоса продолжил длинный, понятную только ему фразу. Выходим по одному и не торопясь занимаем места в воронке. И чтобы порядок был, старшим назначается. Сержант обвел взглядом помещение и, увидев понравившееся ему лицо, добавил. Семен Шумилов. А чё, я сразу. Чё, я на хвост кому наступил? Вон блоху назначай, начальник, он у нас за атамана завсегда. Комната тут же утонула в веселом мальчишечьем хохоте. И было отчего. Так называемый блоха, или Изя Блохман, крохотный, грязный с всколоченными сальными волосами, торчащими в разные стороны и постоянной зеленой соплей, висящей в одной из ноздрей, выдающегося еврейского носа, одного взгляда на который достаточно, чтобы определиться с его национальностью. Постоянно что-то жующее и вечно одетое в какое-то рубище, состоящее из большого количества разных деталей одежды, найденных скорее на какой-то помойке. Если внимательно приглядеться, тут можно обнаружить и чьи-то посеревшие кальсоны, с характерным коричневым пятном на известном месте и когда-то богатую, а ныне весьма облезлую женскую безрукавку. Шерстяной старушечий платок, состоящий скорее из дыр, чем шерсти, и когда-то красную бабью юбку, стянутую ремешком, напяленную на плечи, в виде понча и свисающую почти до колен, и обмотанные такими же грязными тряпками ступни, заменяющими ему обувь. Так хорош базарить. Продолжил сержант еще недавно сам хохочущий не менее остальных. Сказал Шумилов, значит Шумилов. А сказал к маме, значит к маме. Свежее дыхание облегчает понимание. Пробурчал себе под нос длинный и, протолкнувшись сквозь толпу пацанов, остановился у двери. Ша, пацаны, негромко произнес он, но этого тем не менее хватило, чтобы уже через минуту к комнате стало тихо. Лепеха, на выход, произнес он, и когда тот пробрался к двери, приказал. Встанешь у машины, и чтобы порядок был, давай бегом. После того, как его приятель сорвался с места, Длинный добавил, по одному, вперед пацаны, здание не разнесите, и выгоду не упустите, нам еще на месте осваиваться. Возникший было смешок тут же рассеялся, а находящиеся в комнате беспризорники, словно в выдрессированные, кинулись друг за другом на выход, и не останавливаясь ни на мгновение, чинно расселись в воронке, ожидая отправления. Сержант удивленно проводил глазами беспризорников и, бросив взгляд на Длинного, заметил, как тот пожал плечами и как бы произнес, а я, тут совершенно ни при чем. О том, что по пути их следования пропали некоторые вещи, большей частью табак и кое-что съестное, обнаружилось уже после того, как Воронок выехал за ворота. Глава 8. По словам сержанта, ехать предстояло довольно долго, если не сломаемся, то минут 40, а то и больше. Так, что наберитесь терпения. Перед посадкой Длинный обошел вокруг автомобиля, предназначенного для поездки, и удивленно хмыкнув спросил, это, что за чудо? Оно еще и ездит, американец Уэйд, можно сказать почти новый, 7 лет всего, 30 лошадей, это вам не хухры-мухры, зверь, а не машина. Водитель этой колымаги явно гордился своим грузовичком, но на взгляд Длинного это было что-то настолько архаичное, что он едва сдерживался от смеха. Хотя если подумать, до нормальной техники еще ох как далеко, а это все же иномарка, следовательно, и ресурс длиннее, да и качество сборки тоже. Хотя, разумеется, довольно стара, хоть и шофер считает ее новой, но в то и время еще не научились делать что-то долговечное. Кузов представлял собой фанерный фургон, собранный на легком металлическом каркасе. Вход в него предполагался сзади, и это было на руку Длинному. По идее, больше 10-12 человек находится в таком фургоне было не должно, но кто сейчас обращает внимание на какие-то там санитарные нормы, или что-то подобное, вряд ли тот же сержант даже знает эти слова. Поэтому, когда пацаны разместились в кузове, дверь пришлось прижимать двум мужикам, чтобы зацепить на петли какой-то болт, предохраняющий дверцу от открытия на ходу. Впрочем, снять его с петель особого труда бы не составило, потому как между фанерой и металлическим каркасом в некоторых местах можно было просунуть руку, что и было сделано уже через некоторое время, так как в фургоне из-за загруженности стало нечем дышать. Дорога, конечно, оставляла желать лучшего и совсем не была похожа на шоссе будущего, но тем не менее была достаточно ровной, хотя пыли, поднимающейся из-под колес, было предостаточно, об асфальте здесь, похоже, даже не догадывались. Детский дом, расположенный на окраине поселка Самохвалово, располагался в бывших доходных домах купца Первушина, находящихся неподалеку от Колганского вокзала, построенного, Как гласила выложенная кирпичом дата под коньком крыши совсем недавно в 1920 году, какой именно доход собирался получать этот купец, и получал ли его вообще было не очень понятно, потому как с первого взгляда поселок представлял собой скорее захудалую деревню, чем промышленный городок, но так или иначе пара домов, соединенных между собой крытой галереей, с довольно большим участком, огороженным кирпичным забором, собственной котельной и несколькими каретными сараями, расположенными у забора, выглядели достаточно добротно. Похоже, все это было выстроено перед самой революцией и потому и сохранилось почти в первозданном виде. Коммуна имени председателя Реввоенсовета товарища Льва Давидовича Троцкого приняла новоприбывших тишиной, нарушаемой топотом. Во внутреннем дворике, образованном между стоящими параллельно домами и переходом, находилась утоптанная сотнями детских ног площадка, на которой в этот момент отрабатывали строевые навыки около 30 ребят, одетых в одинаковую полувоенную форму, очень напоминающую ту, что была на Длинном и Липихе. Похоже, что складов с выпущенной еще до революции формой было достаточно, вот и решили использовать именно ее для одежды сирот. Впрочем, учитывая то, чье имя носил детский дом, было вполне логичным ее использование. А видя, с каким старанием находящиеся на плацу пацаны стараются отбивать шаг обутыми в грубые кожаные башмаки с обмотками до колен ногами, глядя голодными глазами на прохаживающегося вдоль строя мужчину в полувоенной форме, с офицерской выправкой, было понятно, что скучать здесь не придется. Вышедшая чуть в развалку дородная тетка с лоснящимся от жира лицом и глубоко посаженными крохотными темными глазками, презрительным взглядом окинула толпу вновь прибывших и коротким волевым жестом дала указание тщедушному мужичонке, семенившему за ней, и заискивающе смотрящему в ее сторону. Мужичонка был полной противоположностью тетки и, услышав ее повелительное «искупать, переодеть, постричь», тут же бросился исполнять приказание, скомандовав визгливым, скорее с женскими интонациями голоском: «Построиться, за мной шагом марш». Мужичок пристроился в голове, пока еще толпы беспризорников, и, командуя скорее себе, чем им, «левой, левой», повел толпу куда-то вглубь участка к виднеющимся возле забора постройкам. Здесь находилось довольно большое кирпичное здание с высокой трубой и несколькими грудами угля, сложенными возле забора. Правда, судя по отсутствию дыма, в данный момент котельная, а это, как оказалось, была именно она, бездействовала. Но тем не менее внутри имелось довольно просторное банное помещение, перед которым прямо во дворе, раздевшиеся догола пацаны, под присмотром мужичка, ополоснулись слегка теплой водой с мылом, находящейся в большом железном кубе и, как есть, были выстроены в одну шеренгу перед зданием котельной. На улице было уже довольно прохладно, а учитывая, что еще минуту назад мальчишки обливались водой, изображая помывку, при этом никаких полотенец, чтобы вытереться, не было предоставлено, было довольно зябко. Впрочем, стоять долго не пришлось, и вскоре все они быстро двигающейся цепочкой прошли через другое помещение, служащее скорее всего раздевалкой, где трое детдомовцев, шустро работая ручными парикмахерскими машинками, быстренько сбросили мальчишечьи лохмы на пол, заодно смазав лысые головы каким-то жутковато пахнущим составом, видимо от насекомых, и показали одежду, в которую нужно было облачиться. Самое интересное состояло в том, что в качестве одежды были предложены обычные достаточно просторные домотканые портки и рубахи, а об обуви никто даже не вспомнил. Некоторые прибывшие вначале потянулись было к сброшенной одежде, собираясь добавить к выданной что-то свое, но, увы, той кучи из оставленных ими тряпок уже не оказалось на месте, а попробовавшему возмутиться мальчишке просто добавили, что, если он произнесет еще хоть одно слово, тут же окажется за воротами. В общем, начало было достаточно интересное. Еще по дороге сюда, Длинный предложил пацанам вначале осмотреться и не качать права. Тем более, что в данный момент не было другого выхода и нужно было как-то пережить зиму. Это было основным, а к лету можно было и подумать, то ли оставаться на месте, то ли искать что-то еще. Ватагу поселили в небольшое помещение, где из всей мебели имелись только деревянные трехэтажные нары и стол, расположенный посередине комнаты, с парой лавок по его бокам. У входа стояли два ведра. Одно, судя по ароматам, предназначалось для отходов и естественных надобностей, другое – с водой, для умывания. Как сказал сопровождающий их мужичок, это карантин. Фельдшеров в коммуне пока не имеется, поэтому, чтобы не разносить заразу, Неделю вы проведете здесь. Еда по расписанию, бак с отходами выносится раз в сутки, выходить из комнаты курить запрещено. После сказанного мужчинка спросил, кто умеет читать. После поднятого лесоруб улыбнулся и по какому-то наитию, выбрав среди всех именно длинного, вручил тому небольшую брошюрку, слепленную из нескольких отпечатанных листов бумаги, вложенных в картонную папку и сшитых между собою суровыми нитками. На обложке оказался прилеплен клочок бумаги с надписью «Правила внутреннего распорядка коммуны имени председателя Реввоенсовета, товарища Троцкого Льва Давидовича». Вот это, мужичок ткнул пальцем в папку, нужно выучить наизусть, чтобы от зубов отскакивало. Как раз вам недели хватит, кто не выучит, будет наказан. После чего вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Послышался звук задвигаемого засова, больше всего хотелось курить. К тому же в старой одежде остались заново выправленные документы, на имя семена Шумилова и некоторое количество денег, оставшихся от прежней деятельности. Что сделают со сброшенной одеждой, было не слишком понятно, и потому проявлялось некоторое беспокойство в том, что если ее просто сожгут, что вероятнее всего, он опять останется человеком без паспорта, как тот Паниковский. Неделя оказалась тяжелой. Кормили дважды в день, выдавая на человека миску какой-то тюри из зерен, сваренной на воде, кусок черного хлеба граммов на 100, и кружку чего-то, напоминающего компот из сухофруктов. Самих сухофруктов в компоте не попадалось, но чувствовалась некоторая кислинка непонятного вкуса, и сам напиток несколько отличался от обычной воды. Вдобавок ко всему, сразу же после позднего обеда, вновь появился тот мужичок и начал спрашивать, что успели выучить за прошедшее время. Узнав, что брошюрку даже не открывали, обрадовал тем, что в наказании группа лишается завтрака. А если к обеду следующего дня ситуация вновь повторится, то и обеда. На голодный желудок знания усваиваются гораздо лучше, произнес он с гаденькой улыбкой и закрыл за собою дверь. Утро началось с общего подъема. Причем подъем ознаменовался не просто криком дневального или чего-то похожего на это, нет. В качестве сигнала здесь использовалась адская машинка, привязанная толстой проволокой к деревянному столбу, врытому на равном удалении от обеих корпусов, возле плаца и приводимая в работу с помощью металлической ручки, расположенной позади нее. Своим видом она была чем-то похожа на механическую мясорубку, а вой, раздававшийся при вращении рукояти, напоминал сигнал воздушной тревоги. Услышав эти звуки впервые, причем достаточно ранним утром, когда за окном едва забрезжил рассвет, Длинный подскочил как ужаленный, не понимая, что происходит. Впрочем, все разъяснилось уже через мгновение. Входная дверь распахнулась настежь, и в комнату влетело несколько воспитанников коммуны с ведрами наперевес, как оказалось, наполненными ледяной водой. Похоже, подобная побудка новичков – своего рода обычай. Ведра со всего размаха были освобождены от своего содержимого, после чего новичкам волей-неволей пришлось вскакивать со своих мест, потому как все оказались промокшими насквозь. Какая муха укусила Длинного вечером, можно было только догадываться и благодарить ее за то, что он догадался взять выданную брошюрку с собой на нары, причем на самый верх, а не оставить ее на столе. Потому как ворвавшийся следом за обитателями коммуны вчерашний мужичонка построил всех обитателей карантина в свободном проходе по стойке смирно, и минут 10 разорялся по поводу того, что сигнал подъема обязателен для всех воспитанников, где бы они ни находились, и чем бы ни занимались, и о том, что правила внутреннего распорядка, именно так с большой буквы, основной и главный закон коммуны, и потому его нужно мало того, что знать наизусть, но и беречь пуще своей жизни. И сейчас, когда из-за небрежности и расхлябанности новичков сей документ пришел в негодность, обитатели этой комнаты будут наказаны. В этот момент Длинный вначале поднял руку, но видя, что на нее не обращают внимания, сделал шаг вперед, выходя из строя. Раздающий наказание мужичок на мгновение запнулся, заметив, что кто-то перебивает его пламенную речь, и уже было набрал воздуха, для того, чтобы с новой силой обрушить свой гнев на наглеца, как Длинный произнес несколько слов. «Извините, но правила не были повреждены или уничтожены. Мы, конечно, еще не до конца выучили все пункты, но сама брошюра не пострадала, так как была заблаговременно убрана и с должным почетом сохранена для дальнейшего изучения». С этими словами Длинный протянул мужичку потертую папку, выданную вчера. Папка ничем не отличалась от того, какой была до сегодняшнего дня, и от ее вида глаза мужичка вначале удивленно чуть не выпали из своих орбит, а следом за ними и он сам как-то сдулся, растеряв весь свой запал. Несколько мгновений он удивленно разглядывал папку, находящуюся в руках Длинного, затем развернулся и пошел на выход из комнаты. Уже находясь в дверях, обернулся и бросил: «Что тут за бардак, чтобы через полчаса комната сияла, как бубенчики у коня? А тряпки?» Послышался чей-то вопрос из строя. «И знать ничего не желаю». После чего вышел из помещения, хлопнув дверью. Жить в коммуне было весело. Уже через неделю изрядно оголодавшие беспризорники влились в команду воспитанников. Оголодавшие потому, что уже на стадии изучения правил начались постоянные придирки, и даже знание правил порой не спасало от наказания. Сами же внутренние законы были составлены так дотошно, что учитывался буквально каждый шаг воспитанника. При этом последний сам определял свое наказание. Воспитатель же мог только усугубить его, и за все время пребывания там Длинный ни разу не заметил, чтобы наказание было смягчено. Причем любое наказание чаще всего касалось еды, розок, иногда строевой подготовки, и совсем уж изредка добавлялись какие-то работы. И если еда стояла на первом месте, то наказание розгами на втором. Происходило это так: воспитатель, заметив нарушение, указывал на нарушителя и, назвав пункт из нарушенных правил, ждал, пока вставший по стойке смирно нарушитель распорядка не процитирует несколько строк из правил, касающихся этого пункта. После чего воспитатель произносил наказание, и воспитанник продолжал цитирование, касающееся наказания за нарушение данного пункта. Затем следовала команда: кругом, шагом марш. Воспитанник отправлялся исполнять или получать наказание, которое только что назначил себе самостоятельно. Наказание розгами происходило в помещении рядом с банным комплексом. Причем исполняли его сами воспитанники, назначавшиеся на это в порядке очереди. И редко они стояли без дела, порой вымахиваясь за день так, что проще, наверное, было самому лечь под удары, чем практически не прерываясь исполнять наложенные наказания на своих друзей. При этом опять же присутствовал взрослый воспитатель, следивший за исполнением и наказывающий нерадивых, а сам наказующий записывал в блокнот номер провинившегося и пункт наказания. Да-да, именно номер. С момента вливания в коллектив каждый из воспитанников получал свой номер, который состоял из нескольких букв и цифр, обозначающих название группы, в которой с этого дня он будет находиться большую часть своего времени, обозначенной буквой русского алфавита, и свой порядковый номер, который обозначал все остальное. Это все остальное касалось места в общем строю, койки в спальном помещении, места в столовой, места в учебных классах. В общем, всего, что только мог придумать извращенный ум воспитателей. С одной стороны, все это было обезличиванием ребенка, с другой, по мнению руководства, приручало к порядку и дисциплине. Так легче было следить за воспитанниками, и сразу было понятно, кто именно выполнял ту или иную работу, кто нарушал и все остальное. Если же тебя, например, наказывали едой, то будь уверен, что придя в столовую и заняв свое место за столом, ты не найдешь возле него предназначенной тебе пайки. Получалось как бы двойное наказание. Мало того, что воспитанник лишался еды, так помимо этого он еще и присутствовал во время ее приема. И так, не имея возможности наесться от пуза, приходилось, сидя за столом, смотреть на то, как другие едят, в то время как сам лишен этого. Воспитатель же постоянно находился неподалеку, тщательно следя за тем, чтобы любое наказание выполнялось от и до. А любой, кто из жалости или по какой другой причине мог поделиться своей пайкой с провинившимся, сам подпадал под топор закона. В общем, в коммуне царила железная дисциплина и бдительные воспитатели. Поневоле пришло воспоминание, как нельзя лучше характеризующие правила данного заведения: шаг вправо, шаг влево, бег на месте, попытка побега, прыжок вверх, попытка улететь. Все действия происходили точно по команде, от раннего подъема и до раннего подъема, и здесь нет ошибки. Даже укладываясь спать, воспитанник был обязан раздеться до исподнего, сложить на лавку, стоящую в ногах, свои вещи и лечь в постель, на спину, укрывшись одеялом и положив руки поверх него. Считалось, что руки под одеялом недопустимы, и воспитанник занимается непотребным, а воспитатель мог пройти по спальному помещению и в полночь, и внезапно разбудить нерадивого, у которого вдруг стали замерзать руки. При этом никто не заботился о тишине, и все это происходило в полный голос. Школа тоже скорее была похожа на армию, нежели на обычный учебный процесс. Возможно, все это было из-за того, что в качестве преподавателей выступали не слишком готовые к этому люди, не знающие, как правильно вести уроки, а может как раз наоборот. Впрочем, как помнил Длинный из истории, в это время было много попыток переиначить жизнь по-новому, найти новые пути, как в преподавании школьных предметов, так и во многом другом. Очень может быть, что коммуна как раз и была эдаким экспериментальным центром воспитания подрастающего поколения. Действительно, на ком еще ставить подобные опыты, как не на беспризорниках, за которых никто не скажет слова, даже если что-то пойдет не так. В остальном же было как в армии. Конечно, извращенная и практически вывернутая наизнанку, то похоже именно на нее, имелось даже личное время. Правда, недолго, всего 2 часа, и проводить его можно было только в собственной группе и общаясь только внутри нее, но тем не менее оно было. За это время можно было почитать книжку, рекомендованную преподавателем, выучить заданные на сегодня задания, полученные во время уроков, ну или просто поговорить, или найти какое-то другое занятие, опять же не выходящее за рамки правил распорядка. Зато коммуна считалась образцово-показательной, и ее часто посещали различные комиссии, и во время их пребывания все вышеперечисленное ужесточалось в разы. Пожалуй, единственными плюсами всего этого было вполне сносное питание, пусть не до отвала, но на фоне общего голода, очень даже приличное. Неплохая одежда, пусть выпущенная до революции, но вполне нормально сохраненная. К зиме выдали даже ватные телогрейки, вполне достаточно согревающие детские тела, и еще, пожалуй, то, что в домах, где жили воспитанники, было тепло. Похоже, сержант, отправляющий Длинного в детский дом, знал, о чем говорил, когда рассказывал о свежих постелях, нормальной одежде, теплых помещениях и преподавателях. Все это здесь было, и если бы чуть поменьше насаждаемой дисциплины, жить здесь было бы неплохо. Глава 9.9. После короткого карантина, вновь прибывших раскидали по группам, не слыша никаких пожеланий. Кто-то попробовал возмутиться, сказав, что он одного возраста со своим другом, почему им и дальше нельзя быть вместе, но в ответ услышал о том, что выбор есть всегда. Хотите продолжать дружбу, никто не запрещает. Но где и в каких группах вы будете находиться, решить будете не вы. Не согласны? Ворота находятся вон там. Нет, извольте подчиняться правилам. Длинный с Липихой, предполагая нечто подобное, еще по дороге сюда решили терпеть, что бы ни происходило. Ведь зима не вечна, а наступит весна, можно будет выйти на волю. В конце концов, это не тюрьма. Пожалуй, единственным человеком на территории коммуны, которому было наплевать на правила, был истопник дядя Миша, обитавший в местной котельной. Большую часть времени он справлялся с работой самостоятельно, но с началом зимнего сезона ему выделяли дополнительных помощников. Все же сутками кидать уголь, подвозить его и чистить колосники не под силу одному, да и возраст тоже уже далеко не юный. Вначале отправляли в котельную в качестве наказания, но такая практика не дала ощутимых результатов, а воспитатели, приставленные к нарушителям, тоже жаловались на дым, копоть и тому подобные неудобства, и тогда начали отправлять добровольцев, при этом выделяя в качестве последних 14- и 15-летних воспитанников. Правда, довольно скоро и эту практику решили изменить. Добровольцы – это, разумеется, неплохо, но не все из них были готовы делать то именно тогда, когда это было нужно. Чаще всего, отправляясь в котельную, пацаны рассчитывали на дополнительный отдых и некоторую вольность. Вольность заключалась в том, что завернувший в котельную воспитатель тут же, чуть ли не пинками, был изгнан оттуда дядей Мишей, когда потребовал у находящихся там воспитанников привести себя в порядок и зачитать ему пункты нарушений. Ну как можно работать в жарком, пыльном и грязном помещении, в повседневной форме, застегнутом на все пуговицы и крючком под самое горло, да еще и поддерживать эту форму в идеальном состоянии? Естественно, так не получится. Поэтому, приходя туда, мальчишки разоблачались до порток, работая с голым торсом, одевая какие-то грязные тряпки только тогда, когда нужно было завести со двора несколько тележек угля. Да, это было тяжело. Зато не нужно было постоянно следить за собой, опасаясь нападок воспитателей. Не нужно было маршировать в столовую, по команде приступать к приему пищи, боясь лишний раз чавкнуть, из опасения быть услышанным и наказанным. Еду, ввиду того, что на ближайшее время мальчишки были грязны, доставляли прямо в котельную, точнее в раздевалку моечного отделения, находившегося в смежном помещении, и обедать было возможно, не пытаясь смыть с себя большую часть копоти. Еще несколько пунктов такого проведения времени были особенно по нраву Длинному из-за того, дядька Миша позволял курить. Правда, не всем и не у всех на глазах, но даже такая отдушина была очень в тему. А самым, пожалуй, главным, была возможность помыться и постирать свою повседневную одежду. В обычном порядке банные дни были организованы по пятницам. Это было неплохо, да и по большому счету в будущей армии было точно так же, но ходить всю неделю потным Длинному очень не нравилось. Здесь же, заступая на работы, он переодевался во что-то старое. Как оказалось, та одежка, в которой беспризорники были доставлены в коммуну, не была выброшена, за исключением, пожалуй, полного рванья. Она была тщательно перебрана, выстирана, пропарена для удаления насекомых и сложена в особом помещении. И заступая на подобные работы, мальчишки получали возможность сохранить собственную повседневную одежду и при необходимости постирать ее и высушить за то время, пока они работают в котельной, переодевшись в старье. После нескольких подобных смен дядя Миша составил список наиболее исполнительных пацанов и пошел с ним к директрисе коммуны, которая, недолго думая, утвердила его. И теперь, каждые третьи сутки, Длинный с еще двумя пацанами из своей группы заступал на дежурство по котельной в помощь кочегару. Несмотря на все закидоны дирекции, воспитателей и всех остальных, жить в этом заведении было вполне комфортно. Разумеется, после недавней вольницы, все эти правила и придирки воспринимались несколько неприязненно, но с другой стороны, в коммуне было тепло, достаточно чисто, худо-бедно здесь кормили и в какой-то степени заботились о сиротах. Поэтому большого отторжения все это не вызывало. Конечно, о былой вольнице многие вспоминали, мечтали о том, что скоро наступит весна, и можно будет опять вернуться к прежнему, хотя и прекрасно понимали, что следующую зиму вряд ли удастся провести в таких же тепличных условиях, как и сейчас. Многие из пацанов с содроганием рассказывали о приютах, в которых приходилось бедовать в прошлые зимы, и о том, что коммуна имени Троцкого по сравнению с ними – просто идиллия. Идиллия завершилась внезапно. В принципе, если хорошенько подумать, все к этому и шло. Просто, некоторые руководители не хотели замечать очевидного, отмахиваясь от этого всеми своими конечностями. Ну, подумайте сами, долго будут терпеть жители довольно большого поселка, неподалеку от которого расположилась коммуна, то, что каких-то там беспризорников, никому не нужных и по сути являющихся отбросами общества, кормят, одевают, обувают и согревают, в то время, как их собственные дети голодают. В то время, как недавние продразверсткой отобрали все запасы зерна, не оставив даже семенного фонда. Когда нечего жрать самим, и приходится часами вываривать старую кожу, или собирать из-под снега лебеду и чахлые травинки, только для того, чтобы хоть как-то утолить чувство голода. В то время, когда из-за голодухи пришлось забить и съесть собственных лошадей, не оставив ни единой даже для посевной следующего года. Да и что это за казак без коня? И в это время, совсем рядом из-за невысокого кирпичного забора, раздаются бодрые строевые песни, под слегка неслаженный топот мальчишеских ног, доносятся вполне себе аппетитные запахи готовящейся еды, и на откормленной отборным сеном и овсом лошадке, запряженной в бричку с вывернутыми наизнанку рессорами, от веса отожравшийся до неприличия директорша разъезжает, поглядывая на всех с презрением и высокомерием, эта жирная тварь. И в одно прекрасное утро, едва забрезжил рассвет, раздались многочисленные выстрелы, а двери домов, в которых жили воспитанники, оказались подперты снаружи чурбачками. Учитывая решетки, еще летом поставленные на всех окнах по распоряжению руководства, выбраться из подожженных домов было просто невозможно. Сами дома состояли из двух этажей. Первый этаж был выложен из кирпича, а второй из довольно толстых бревен. Кто придумал подобную конструкцию, было неизвестно, но теперь, даже находясь на нижнем этаже, невозможно было уберечься от огня. Хотя стены первого этажа и были сложены из кирпича, но все, что внутри, в том числе и перекрытие, и лестница, и все остальное было деревянным. Длинный в эту ночь нос вахту возле печи в котельной, и когда раздались первые выстрелы, рванулся было на выход, но дядька Миша, как более опытный товарищ, придержал пацанов, накинув засов на входную дверь, и потому за всем происходящим за пределами котельной приходилось глазеть украдкой из-за зарешеченных небольших окошек. Это было тяжелее всего. Понимать, что там в десятке шагов от тебя погибает твой лучший друг, а ты не в состоянии ничем помочь ему. Дом был окружен казаками из рядом лежащего поселка, которые время от времени постреливали по окнам, стоило там кому-то появиться. А в это время другие казачки выгребали склад, принадлежащий коммуне, загружая и вывозя с территории вот уже третью телегу с продовольствием, используя для этого единственную лошадку на весь поселок, принадлежащую руководительнице коммуны. О том, что населением Самохваловки являются казаки, знали все поголовно. И я думаю, догадывались о том, что казаки, как правило, имеют боевое оружие. Вот тут и задумаешься. Или это обычная человеческая расхлябанность, или тонко продуманная провокация. И почему-то Длинный склонялся именно к последнему. При этом вполне было возможно, что провокация задумана не новой властью, а скорее, если не бывшей, то ей сочувствующей, а возможно здесь замешанные иностранцы. Ведь по сути получилось, что казаки восстали против существующей власти и подняли бунт. То, что этим пострадали сироты, вполне можно будет переквалифицировать в то, что они пострадали не сейчас, а чуть позже, когда советская власть кинет сюда красноармейцев на подавление бунта. А подобное несомненно произойдет, и наверняка по телеграфу со станции уже ушла весть об этом происшествии в Царицын, и скорее всего именно тогда и обнаружится, что происходило все не так, как казалось в начале, то есть как раз Красная Армия напала на казачью станицу, и попутно пострадали сироты. В общем, вполне красивые газетные заголовки гарантированы, но даже если все обстоит не так, как это виделось Длинному, это не снимает ответственности с нынешней власти, разместивший беспризорников в поселке, недавно обчищенном продразверсткой, и мало того вооруженным. Между тем в горящих домах коммуны обрушилась крыша, и хотя из домов еще раздавались крики и стоны, это никак не изменило ситуации. Загрузив последнюю телегу продовольствием, казаки покинули усадьбу. Почему за все время они так и не наведались в котельную, было не очень понятно, но с другой стороны и радовало. Хотя и стопник дядька Миша тоже был жителем этого поселка, да и все об этом знали, а вот то, что у него есть три помощника, возможно, напавшим было неизвестно, а может, просто плюнули на это. Кому есть дело до каких-то там сирот-беспризорников? Лепихе, можно сказать, повезло. Находясь в роковую ночь на дежурстве по спальному помещению, перед самым подъемом он был приказом воспитателя послан на наведение порядка в преподавательском умывальнике и прилегающем к нему туалете, расположенными в подвальном помещении, и потому хоть и попал частично под обрушение кровли, но все же остался жив, хотя и получил некоторые ранения. Если, конечно, не учитывать вывернутую чуть ли не наизнанку ступню, придавленную рухнувшей чугунной трубой, посеченное осколками фаянсового унитаза лицо и самого себя, измазанного нечистотами, хлынувшими из той самой трубы, отчего Леха едва не захлебнулся. Именно там и нашел его Длинный, который уже чуть было не сорвал голос, разыскивая приятеля по обеим этажам и подвалу, после того, как все успокоилось, и он смог попасть в сгоревшие здания. Лепеха был откровенно плох. Не то, чтобы раны были критическими, нет, просто сама обстановка, боль от вывернутой ноги, посеченное осколками лицо испугали десятилетнего мальчишку, заставили сильно переволноваться. К тому же Длинный нашел и откопал его из завала далеко не сразу, что тоже дало осадок на полученные ранения. Принеся Леху в помывочное отделение, раздел его и аккуратно вымыл горячей водой, смывая всю грязь и дерьмо, попавшие на друга из сованной трубы, после чего начал исследовать повреждения, нанесенные ему. Самым сложным был, пожалуй, вывих ступни. И если бы в коммуне имелся фельдшер, Длинный ни за что бы не взялся вправлять ее на свое место. Но последний отсутствовал как класс. Неизвестно, почему фельдшера так и не нашли, на это достаточно хлебное место, но так или иначе его не было. Пришлось копаться в памяти, вспоминая данные в далеком будущем армейские уроки по оказанию первой помощи. Вспоминая их, Длинный, наверное, раза три брался за поврежденную ногу и отступал, боясь сделать хуже. Наконец, решившись, плюнул на все опасения и постарался вправить сустав на место, вспомнив, что именно отказ от лечения подобного может дать такие осложнения, вплоть до гангрены, что проще сразу или отрубить ногу, или прибить самого пацана. Только что пришедший в себя Леха вскрикнул и вновь потерял сознание от боли, но сустав на взгляд Длинного встал так, как было нужно. Разорвав на тонкие ленты одну из рубах, он приложил к ноге три дощечки, сорванные с какого-то ящика, и туго перебинтовал их, фиксируя ступню во вправленном положении. Потом, перекурив, решил, что можно заняться всем остальным. Увы, никаких медикаментов в коммуне так и не нашлось. Длинный пробежался еще раз по обеим корпусам и всем сохранившимся помещениям, но единственное, что смог найти, так это початую бутылку довольно дорогого коньяка в кабинете директора, два лимона из десяток коробок папирос тетя Дуня. Хотя директриса первая доказывала, что на дух не переносит курящих. Впрочем, сейчас уже поздно было ловить ее на лжи, потому как последняя находилась в своем собственном кабинете с крохотной дырочкой во лбу и вырванным напрочь затылком. Решив, что коньяк вполне подойдет для обработки порезов, лимоны вполне заменит в будущем витамины, а папиросы пригодятся ему самому, Длинный не оставил ничего. Тем более, что картинка на пачке тетя Дуня была удивительно похожа на Верку Сердючку из его прошлой жизни. Увидев эту коробку впервые, Длинный на несколько секунд завис, разглядывая занимательное изображение. Похоже, эта тетя Дуня была еще той оторвой. А спустившись на кухню, которая в отличие от складов оказалась неразграбленной, загрузил в найденный там же мешок десяток буханок черного хлеба и насыпал в него же найденных сухофруктов, весьма странного цвета, хотя по запаху они все же отдаленно напоминали яблочные дольки, подхватив там же на всякий случай пару жестяных кружек. Выбравшись из дома и воровато оглядываясь, пересек двор и нырнул в помывочное отделение, где находился Леха. Там, первым делом спрятал мешок с продуктами, сунув его в давно, по причине проржавевшего дна, неиспользуемый куб для воды. После чего принялся за обработку Лепихиных ран. Оказалось, ранения затронули и левую руку, потому как стоило к ней прикоснуться, как Леха вновь застонал. Правда, переломов или вывихов Длинный не нашел, но вот сильный ушиб с наливающимся синяком обнаружил. Судя по воспоминаниям, нужен был лед, чтобы охладить место ушиба и снять боль, а затем тугая повязка, что и было проделано, благо, что зима была в самом разгаре и сосульки с крыши свисали, да и снега хватало тоже. На перевязку ушли остатки изорванной рубахи. Из всех обитателей коммуны в живых остались около 20 мальчишек с различной степенью ранений и один воспитатель, спрятавшийся при первых же выстрелах в подвалах дома. Чуть позже, когда уже все закончилось, вылез и попытался вновь качать права, покрикивая на воспитанников и раздавая приказы о наведении порядка. На просьбу о помощи, в связи с ранениями, ушибами и прочими болячками, он не обратил никакого внимания, продолжая добиваться послушания и привычно требуя зачитывания правил о наказаниях. А одного пацаненка, у которого был перелом руки, просто выгнал на мороз, сказав, что он виноват в этом сам, после чего тут же получил табуретом по голове от подкравшегося сзади воспитанника и был связан, чтобы не мешался своими воплями и не путался под ногами. После чего оставшиеся в живых воспитанники почистили столовую, запасаясь продуктами, до которых смогли дотянуться, и недолго думая ринулись на станцию, чтобы не мозолить глаза казачкам. А то, кто его знает, вдруг кому-то чего-то не достанется, и он придет поживиться в коммуну. Длинный, к сожалению, не смог присоединиться к остальным из-за Лехи, который из-за своей ноги был временно нетранспортабелен, и потому постарался сидеть тихо в помывочном отделении, дабы не привлекать к себе внимания. Но уже через часик, увидевший Длинного дядька Миша, посоветовал тому не медлить, а как можно быстрее сматывать удочки, сказав, что того, что вывезли с территории, точно не хватит на всех, и потому, если не сегодня, то завтра уж точно, казаки вернутся назад. И если ему повезло сегодня, совсем не значит, что то же самое будет и на следующий день. В общем, медлить не стоило. Ближе к вечеру, когда нападавшие казаки были заняты дележом награбленного, а воспитанники, оставшиеся в живых, успели разбежаться кто куда, Длинный решил еще раз наведаться в жилые помещения и пройтись по комнатам воспитателей, в надежде найти что-то нужное. Все же дорога предстояла тяжелая, и нужно было запастись хоть чем-то. Поход принес меховой кроличий воротник, содранный с какого-то пальто, около сотни рублей денег червонцами, небольшой топор, 10 коробок цигарок от все той же Дуньки, что нашли в ней хорошего Длинный не понимал, обычный горлодер, и пару банок консервов. Как оказалось, воспитатели те еще хомяки. И это был в принципе поверхностный осмотр, так как время уже поджимало. Кроме всего вышесказанного, Длинный обзавелся обычной полуторалитровой железной кастрюлькой, с такой же крышечкой, правда, с боковыми ручками. То есть над костром такую не подвесишь, но в принципе может пригодиться. Там же в столовой наткнулся на настоящий клад в виде полутора десятков спичечных коробков и целого мешка соли. Разумеется, весь мешок утащить не было никакой возможности, но для небольшого количества, около полкилограмма весом мешочек отыскался. Можно было, конечно, заполнить кастрюльку, что и собирался сделать вначале, но тут же опомнился, ведь тогда ни в чем будет готовить. Заодно зашел и в каретный сарай, припоминая там наличие небольших санок. Не то чтобы совсем уж детских, но посадить в них лепеху и сложить возле него все, что удалось набрать, места вполне должно было хватить. Разумеется, тащить все это на себе будет тяжко, но он рассчитывал на железную дорогу. Станция рядом, поезда хоть и редки, но тем не менее бывают. Ну, придется где-то прятаться, дожидаясь очередного состава, но это не самое страшное, учитывая, что казаки обязательно вернутся. К тому же для пополнения воды и угля останавливаются, считай, все. В общем, до станции тащить все это придется, но на санях все лучше, чем на себе.